Я уже видела эту звезду точно такой один раз, нет, два раза, в Руате. Она прикрыла глаза. Призрачные образы ожили под ее сомкнутыми веками. Она снова увидела то далекое утро, когда совсем еще юная девушка проснулась от сумрачного ощущения угрозы. Бронзового мнемента, плавно спускавшегося к башням Руата, сраженного кинжалом Фекса в луже крови и сильные руки всадника, поднявшие ее на шею дракона. Внезапно Лессой овладело странное беспокойство, и она снова ощутила резкую слабость и головокружение. — С тобой все в порядке, Лесса? — с тревогой спросила Мардра. — Ты так побледнела и дрожишь. Она взяла Лессу за руку, притянула к себе, словно пытаясь согреть. 12 оборотов назад я была в Руате, — пробормотала Лесса, едва шевеля непослушными губами. Я была там дважды, и оба раза попала в одно и то же время. Давайте полетим дальше. 3 Лессы для одного утра — это слишком много. Я должна вернуться домой, к Флару. Флар. Мой Флар, он будет так сердиться. Она прижала ладонь к губам, пытаясь подавить рыдание. Трон и Мардра встревоженно переглянулись. Предводитель Фортвейра вскочил на ноги и приказал гасить костры. Через несколько минут всадники, готовые к последнему прыжку в будущее, поднялись в воздух. Голова Лессы раскалывалась от боли. Неимоверным усилием она все-таки успела передать образ весеннего Руата. Цветущие сады, двор, залитый лучами заходящего солнца, главная башня, двери в обрамлении резных колонн. Глава 8. Капелька крови в небе холодном плывет. Всадников алая вспышка манит туда. За оборотом уносится прочь оборот, а смельчаков поджидает злая звезда. Флар, уткнувшись лицом в сжатые кулаки, сидел за столом в главном зале Руат-Холда. Лайтл и Робинтон заставили его поесть и выпить вина. Разумом Флар понимал, что должен сохранить бодрость, должен бороться, но душевные силы почти оставили его. Гибель Лессы была катастрофой. То, что еще оставалось при Дитта, способное продолжить род драконов, не успокаивало Флара. Он медлил с отправкой сообщения в Нору. Ему казалось, что, вызвав при Дитту с Киларой, он потеряет последнюю надежду увидеть Лессу. Он все еще не мог смириться с тем, что она навсегда ушла в промежуток вместе со своей золотой королевой. Лицо Лессы, то нежное, печальное, то упрямое и решительное, мерцало перед ним в полутьме огромного зала. «Лесса, Лесса, зачем ты это сделала?» Он проклинал ее безумную опрометчивость, но в следующий миг готов был целовать следы ее ног на камнях веера. Горе и гнев переполняли его сердце. «Я повторяю, Флар, тебе нужен сон, больше, чем вино!» Настойчивый голос орфиста прервал его мысли. Внезапно всадник обнаружил, что пытается приподнять кувшин с вином, ручку которого крепко держал Робинтон. «Что?» «Пойдем, я провожу тебя в Бенден. Не могу оставить одного. За эти часы, предводитель, ты постарел на несколько лет». «Но как ты не можешь понять?» — закричал Флар. Он вскочил со скамьи, готовый излить бессильную ярость на любого, кто окажется рядом. Робинтон, сочувственно покачав головой, положил ладонь на плечо всадника. «Мой лорд, даже у мастера-орфиста всего Перна не хватает слов и струн, чтобы выразить тебе свое сострадание. Но ты должен поспать. Тебе предстоит пережить завтрашний день и послезавтрашний, и сражаться с нитями. Крылатые и драконы не могут лишиться вождя в эти тяжелые времена». Голос его затих. Потом он решительно произнес: «Завтра ты должен послать за Фнорой. За Фнором и за Придиттой». Стряхнув руку орфиста, Флар резко повернулся и зашагал к двери Руат-Холда. Глава 9. «Подари, певец, нам песню о добре и силе, о надежде, что вернули нам драконьи крылья». Под ними вырисовывались очертания главной башни Руата и высокие стены, окружавшие двор. Косые лучи заходящего солнца падали на серые камни и отшлифованные плиты, заливая их красноватым цветом заката.